Черные карты. Том 3. Глава 1. Все по порядку. Часть 1. Порой я люблю напомнить себе пройденный путь. Зачем? Ну, как минимум это помогает сконцентрироваться, а как максимум? Хе. В голове мелькают картинки. Прошла всего неделя, а как будто целая жизнь. Город шутов, знакомство с Рикейвиви, нападение повстанцев, опасная дуэль с бывшей легендой о Виктонной завиток, наши соседи, признание в чувствах, и на фоне всего этого моя сила как игрока, нет, не только как игрока, Кван Коста становится сильнее, духом, телом, эмоции крепнут, готовый к новым испытаниям, я откинул загадку падшей о Виктонны. План был прост, приблизиться к городу розовых, обойти, идти дальше, выдохните, алый принц. Тогда какого хрена я оказался в столице клана греха, и почему передо мной стоит, ХМ, вспоминай, все по порядку, неделю назад, мы только-только вышли из Погорелого, но стоило приблизиться к первой развилке, как меня накрыл стыд и подобие тревоги, Асити, резко остановился я, черт, стыд, потому что в череде событий чуть не нарушил обещание, Бальтазар, тревога, потому что я без понятия, что случилось с прокаженным конем породы Физиам. Он сильно помог в прошедшей погоне, не щадя себя и кровь. Он запомнил запах моей крови. Я не могу бросить его, как бросил предыдущий хозяин, пока ты был в спячке. Спокойно, Аси. Хитро улыбается. Это животное пыталось пробиться в поместье. Выдыхает. Больше в стойло его было не загнать. Всматривается в опушку. Потому мы, цокает. Договорились. Боги, я договаривалась с конем, качает головой. Плохой знак, могу понять, в общем. Продолжает. Мы договорились, что если он действительно верен тебе, то пускай дожидается за стенами. Хрустит пальцами. Заодно мне было интересно, справится ли он самостоятельно в дикой местности. Ух, громко выдохнул я. Ведь Бальтазар действительно показался из-за дерева. Цокает к нам. Привет, друг. Поглаживаю гриву. Он легонько толкает меня носом. Нет-нет, я только хотел вернуться за тобой. Вижу затянувшуюся рану на боку. Прости, ну, раз справился. Попыталась Асити прикоснуться. Бальтазар дернул головой, мол, не трогай. Значит, все же пойдет с нами. Сказано, ну очень недовольно. Снимает наплечную сумку, одновременно подхватывая мою. Теперь твоя ноша. Между ними определенно есть связь. Вот только то, как Бальтазар и Асити сверлит друг друга взглядом, определенно показывает, какая именно связь. Через несколько минут прокаженный все же позволил погрузить на себя наши вещи, и, ударив копытом, подчеркнул, «Я несу эти вещи только ради Косты, а не тебя, как скажешь», — фыркнула Аси, «то, что мы оба понимаем его без слов, и так точно, наверное, проблема, а с другой стороны, приподнялись уголки моих губ, кому не плевать, вот теперь точно вперед», — расправил я плечи, день за днем мы шли главной дорогой, иногда ночевали под открытым небом, порой встречались таверны и небольшие деревушки. Следы сражения стерлись пылью дорог, а деревья вокруг становились чернее. И в какой-то момент, листья, провожу пальцами по ветке, действительно черные, арябима, подкидывает Аси топливо для костра. Мы все ближе к территории греха. Бальтазар пасется в нескольких метрах от стоянки, ему-то все равно, какого цвета трава, главное, съедобно. По легенде, сажусь рядом, сегодня ночь холодная. Первый из розовых игроков полюбил эти деревья, они как тьма, смешок, а во тьме можно делать, что хочется, соприкасаются наши плечи, потому грех и выбрал себе эту территорию, дом греха, смотрю на языки пламени, затем перевожу взгляд на любимую, огонь отражается в оранжевых зрачках, тени причудливо пляшут вокруг, что они из себя представляют, про всех я наслышан более-менее, а вот розовые, пока только секс, и карты, само собой. Ну, заправляет прядь волос за ухо, эти ребята про секс, хе-хе, не удержал я улыбки, мои мысли, хе, на мгновение задумалась Верда, выдохнула, я, мало знаю про них, снимает перчатки, у розовых нет союзников, ведь эти ребята весьма агрессивны, но при этом самые желанные гости на каждом балу, ловит мой взгляд, нет, не из-за того, о чем ты подумал, КХМ, их иерархия, это запутанный клубок змей. Ведет пальцем по моей руке, много семей, и каждая занимает важное положение, легонько одергивает мой рукав, даже наша одежда, скорее всего, сшита ими. Я раскрыл глаза от удивления, да, дом греха славится своими предприимчивыми игроками, одежда, мебель, оружие, лучшие мастера стремятся попасть в инкубус, и даже просто знать одного из их игроков, Это путь к хорошей сделке. Теперь ядовитый смешок. Контракты, как любит говорить Розовые. Стоило только услышать это слово, и в голову пришли не самые хорошие мысли. И люди тоже входят в контракты, да, переплетаются наши пальцы. Работорговля там процветает. Другие цвета против этого, но раз принцессе все равно, важны только карты. Несколько раз киваю. Так что же из себя представляет розовый клан? Интриганы, дельцы, работорговцы. Чуть больше, чем охотники за удовольствием, чуть меньше, чем просто игроки. От этих мыслей меня отвлек носикости, что теперь трется о мою щеку. Госпожа Верда, лукаво ухмыльнулся я, господин Коста, поворачиваюсь всем телом, мы целуемся. После заветных и произнесенных слов рамки подстерлись. Да, мы и раньше, КХМ, любили друг друга под открытым небом, но теперь все иначе. Теперь никто из нас не сдерживается. Нас тянет друг к другу с двойной силой, и любой момент, это подходящий момент. Поддавшись чувствам, заваливаю любимую на лежак. Она звонко смеется, обнимает, лежит подо мной, пожирая глазами. И кроме похоти вижу любовь, она тоже видит ее, никаких притворств, никакой игры. Только я и она, и как будто, в эти моменты мы одного возраста. Юная девушка Асити, юный Коста. Черные локоны любимой раскинулись по лежаку. Теплая улыбка, неуловимая искра в ярких зрачках, новый поцелуй. Бальтазар фыркнул, отойдя подальше. Вкус этих задыхающихся, бесплодных поцелуев. Сердце Асити стучит у моего сердца в унисон с треском догорающего костра. Раз, два, три, четыре, стучит сердце, и где-то рядом протекал ручей, сталкиваясь с камнем, давая методичные брызги. Раз, два, три. Раз она начала дышать ровнее, поцелуи становились уверенней, настойчивей. Я больше не слышала плеска, искр, и в ушах отдавались только быстрые, непрерывные толчки моей собственной крови. Еще несколько дней пути. За это время мы продолжали тренировки, плюс прибавилась новая наука о верховой езде. Да, Бальтазар был только рад, что теперь я могу быть его наездником. Это сложно. Каких сил требуется, чтобы усидеть на лошади без седла? Хе, целое приключение. Но вот прошла почти неделя. Та самый перекресток, или в город розовых, или идти дальше. Остановившись на небольшом лугу, расчесываю гриву Бальтазара. Асити ходит из стороны в сторону, курит, причем скуривает уже третью сигарету. Ты волнуешься? Не понимаю. Дай, затяжка, дай мне минуту. Вот теперь занервничал и я. Подхожу ближе. Что-то случилось. Наблюдаю, как любимая продолжает ходить. Останавливается, затем фыркает, и снова по новой. Аси, нет, откидывает бычок, тушит сапогом. Мы уже решили, что пойдем прямиком к древу. Верно, аккуратно произношу я. План же не меняется, да. Глубокий вдох, короткий выдох. Мне, она действительно напряжена, буквально сражается сама с собой. Мне нужно кое-что тебе рассказать. Молчу, слушаю. О том, почему меня вызвали в столицу, почему я сбежала, и почему не хотела видеть красных игроков ни в каком виде. Сжимает зубы. Вот оно. Готовлюсь принять все, что только можно. И я уже честен с собой. Осталось показать это Асити. Коста, я... Прочищает горло. Черт. Приобнимает себя за локоть. Еще секунду собирается. Я люблю тебя, Кван Коста. И я люблю тебя. Мимолетные улыбки. Ладно. Кажется, она нашла ответ на незаданный вопрос. Она уверена во мне. Все дело в том, что я... Мы одновременно дернули головой. Случайный скрип ветки. Да вот чуйка сразу дала сигнал, что не случайный. В Ариабимане водится чудовищ или больших зверей, способных на такой громкий треск. Гоблины, карта уже зажата пальцами. Кочевники, возможно, осматривает округу Верда, положив руку на рукоятку рапиры. Бальтазар тоже поднял морду и без промедлений встал на дыбы. За все время он ни разу так не делал. Враг, но где? Чувство игры не дает подсказок. В этом лесу нет игроков. Делаю шаг. Еще один. Ха-ха-ха. Показалось репро. Страж уловила противника раньше нас. Сгустки крови полетели в одну из крон. Ха. Есть попадание. Мгновение. На землю с высоты нескольких метров приземляется труп, сломав себе руку. Молодая девушка в черной кожаной броне. Волосы тоже темны, но есть выкрашенная прядь белых. Удильщица сразу узнала мертвеца Асити. Назад. Коста. В то же мгновение на поляну обрушился поток брошенных склянок, несколько взрывов, но не огонь или металл, дым. Все пространство заполонило розовым дымом. Яд, прикрываю лицо рукой. Черт, черт, вижу, как Аси пытается подойти ко мне, но падает на колено. Не просто яд, сникает. Она вдохнула слишком много за раз. Попыталась взять из пространственного кармана, видимо, антидот. Но нет никакого измерения стража. Альберт спит сама. Асити поняла это слишком поздно. Аси, делаю рывок. Хе-хе. Заслоняет меня Ван, отразив новую удильщицу из розовой мглы. Клинок порезал руку моего стража. Обидчица немедля отступила. Мяс, все плывет, но успеваю призвать мясника. Нет, не успеваю. Я застыл. Стой на месте. Командует мне холодный голос. Еще одна из этих девок возвышается прямо над Асити, прислонив клинок к ее горлу. Любимая потеряла сознание. Тоже пригибаю колено, силы покидают тело. Почему их так много? Удильщицы буквально со всех сторон. Засада и яд. Он так быстро и эффективно действует на нас, но не на них. Мы прокаженные, мы почти иммунны к обычным. Не просто яд, это розовая херня. Сделана специально для таких, как мы. Не, клюю носом. Не смейте, удается выпрямить спину. Не трогайте. Горит алый зрачок. Удильщицы испуганно переглянулись. Крепкий, успокаивает их лидер. Ждите, сейчас подействует. Я, делаю шаг вперед, я вас всех поубиваю. Ха-ха-ха, готова Ван действовать. Убирай стража, алый принц. Сильнее надавила клинок лидер. Или младшая Верда умрет. Что, что вам, убирай. Бальтазар рухнул на землю. Через силу, отзываю и убираю репру с поста стража. Главное заметно расслабилась. Она действительно не хочет убивать Асити. Но вот я полностью опускаюсь на землю. Тяну руку. А, Асити, не могу дотянуться. Из последних сил бросаю взгляд на девушку, чье лицо наполовину скрыто за маской. Я запомню твой голос. Ты сдохнешь. Теряю сознание. Ух, хрустнула шея главная удильщица. Кто издал тот треск? Номер 5. Указывает клинком на погибшую другая. Поделом. Клинок в ножны. Простите, мисс Асити. Извиняться перед Верда, хотя та без сознания. Если кто-нибудь из вас скажет госпоже, что пришлось прибегнуть к такой грубой форме шантажа, новый выдох, то прикончит нас всех, ясно? Удильщицы склонили голову. Ладно, продолжает командовать старшая. Забирайте алого принца и труп неудачницы. Две девушки подхватили косту и поволокли к выходу из леса. Еще одна взвалила мертвое тело на плечо. Старшая же, еще разок проверив состояние Асити, положила перед ней записку. Еще несколько минут, розовый дым рассеялся. Поляна опустела, на ней осталась спящая Верда и Бальтазар. На аккуратном листке бумаги, что был пропитан духами, всего два слова. Жду встречи. Глава 2. Все по порядку. Часть 2. Дальше все как в тумане. Периодически я пытался прийти в сознание, но снова и снова к моему носу подносили отраву, отправляя в забвение сна. Помню тряску, потоки ветра. Сначала меня везли, потом несли на руках. И вот, ха, просыпаюсь. Сумбур в голове, тошнота в горле. Выбегаю на балкон, смотрю на город. Где я? Выдохните, алый принц. Бархатный голос позади. И, звук каблуков. Позвольте первой приветствовать вас в инкубусе. Место, где все дозволено. Столица греха. Медленно поворачиваю голову, готовясь применить карту. Но когда я увидел, кто со мной говорит, какого черта, непроизвольно слетело с моих губ. Новый ступор. Асити. Тут же дергаю головой. Нет, это не она. Но как же похоже, если Асити статная, роскошная женщина, вызывающая трепет, гордая лисица для всех, недосягаемый эталон истинной аристократки, то ее, двойник, лишь немного старше, более порочная версия моей возлюбленной, от нее веет чем-то хищным, а розовые зрачки гипнотизируют. Черные волосы заплетены в косу через плечо, платье не оставляет простор для фантазий, пышную, подтянутую грудь закрывают жалкие полоски ткани. Они идут ниже, переходя в ткань с двух сторон, что закрывают бока, а живот оголен. Дальше платье прикрывает только одну ногу. Туфли на высоком каблуке. Много колец на пальцах. На горле металлическая полоска с маленьким замочком. Украшение. Не очень культурно так пожирать взглядом, мистер Кван. Улыбнулась незнакомка. Сконцентрируйся. Черт, не могу. Вижу ее, а в мыслях только Асити. Мелькнула даже глупость в виде «хотелось бы увидеть любимую в таком наряде». Так, еще шаг, демонстративно переворачиваю карту. Мясник порежет эту даму за секунду. Знаю, вы немного сметены. Улыбается розовоглазая. Вальяжно проходит по комнате и не боится повернуться спиной. Ткань идеально прилегает к пятой точке, подчеркивая изгибы тела. Коста, мать твою, заметьте, ваши карты при вас, садится на диван, ведет пальцем, прикасаясь к моей трости, что лежала у подлокотника, вы гость, дорогой принц, закидывает ногу на ногу, КХМ, черные, прошу, приглашает сесть напротив, два дивана, столик, само собой на столике бутылка ви, нет, это что-то крепче, сложный цвет, состоящий из коричневого и оранжевого с переливами меди. Где Асити? Аккурат возвращаюсь с балкона в комнату, но не приближаюсь. Сейчас я все объясню. Не сходит улыбочка. Или играет бровью. Мне раздеться, чтобы вам стало спокойней. Просовывает пальцы под полоски ткани. Мои карты в том столике. Ведет взглядом на прикроватный. Стражи сейчас нет. Я полностью безоружна. Если я гость, встаю рядом с диваном, то способ того, как я сюда попал, выглядит как похищение. Ух, смеется. Картина не врет. Картина, вы прекрасны на лицо, а краснохватка лишь придает дикости. Невозможно отвести взгляд. Хватит игр, закипаю я, и мимолетно бросаю взгляд на свои рукава и штаны. Это не моя одежда. Меня приодели и помыли. Черт, меня зовут Виктор Ливерда. Вижу по глазам, она довольна моей реакцией. Мама Асити, мать и дочь, как капля воды, и где-то на подкорке вызывают во мне целую бурю эмоций. Ох, обрадовалась Авикта, она говорила про меня, хе-хе, облизнула край губы, все еще помнит, нотки ностальгии. Да, все верно, эта лисичка моя кровь, снова приглашает сесть, и позволь на ты, люблю более тесное общение. Допустим, сажусь, карта все еще зажата пальцами, что происходит, напиток льется в бокалы, затем кидаются кубики льда, а Викта специально выгибает спину, наклонившись поглубже, давая мне оценить, какую гордость унаследовала ее дочь. Мать Асити остановила свое время идеально вовремя. Чистая кожа, пышность, подтянутость. И при этом от нее веет именно, что дамой опытной, всезнающей. А когда в розовых зрачках мелькает искра, она говорит без слов, я многое умею. Прежде чем объяснить, почему все именно так, вдыхает аромат алкоголя. Подчеркну сразу, что Асити должна быть в порядке. Должна быть, дергаю бровью. Местные удильщицы справились хорошо, почему-то спрашивает меня. Ты ведь даже не заметил, как уснул. Вспоминаю, что именно произошло на поляне. И назвать это хорошо. Но, похоже, Авикта не знает подробностей. Старшую удильщицу я прикончу лично. Процеживаю сквозь зубы. Ау, моргнула розовая. Похоже, и тебе есть что рассказать мне. Отпивает. Давай начнем сначала, несколько дней назад, большой зал, он же комната отдыха, места так много, что хватит не на один десяток человек, но сейчас тут находилось всего четыре игрока цвета греха, они отдыхают, ведут беседу и совсем не стесняются похоти под боком, развалился в кресле мужчина, устало массируя висок, пышные бакенбарды, зализанные назад волосы, широкие скулы, чертов арбитр, у тебя снова прикрыли лавочку. Курит кальян девушка помоложе, и одновременно любуется, шоу, у меня все было схвачено, сжимает мужчина кулак, бросает взгляд вниз, служанка, стоя на коленях прямо при всех, доставляла ему удовольствие своим ртом, ну почему всегда так, надавил он на затылок ублажающий, полегче, Паттисон, смотрит в окно Верда, задушишь, хе, ослабил тот хватку, а розовые зрачки дали свет, арбитр на нашей стороне. Поворачивается Авикта к товарищам, он выполняет свою работу, имел я его работу и всю семью, все еще кипит Паттисон, зал заполнил смех, через несколько минут к отдыхающим присоединились еще два игрока, две девушки, одна из них несла в руках картину, никто не обращает внимания, что ее зрачки переливаются радугой, другая выделялась сильнее всех, на фоне присутствующих юная Меридиан выглядела как монашка в борделе. Скромное черное платье полностью закрывало все тело, на пальцах украшения с цепочками, взгляд полон грусти, а лицо бледное, явные и многочисленные слои косметики. Господа, встала по центру несущая картину, КХМ, Паттисон, прервись на минутку, надувает щеку, эх, щелкнул он, служанка, приведя господина в порядок, приняла от Верда платочек, хорошая работа, милая, улыбается Авикта, служка, поправив одежду, поспешила уйти из зала. «Что у тебя там, Мими?» «Все внимание на картину. Новая работа белой лилии». Поворачивает полотно. «Та-дам!» Розовые действительно воодушевились. Каждая работа Виви была на расхват среди всех кланов. Благодаря духам новая картина разошлась по уголкам мертвой земли практически за один день. Это образ, всматривается Вердо в нарисованного Косту. Или, тут-то и самое интересное, пышет возбуждением Мими, радужно-глазая вся в пирсинге. Уши, нос, губы, пупок, язык, огромное количество колец и острых заклепок. Это реальный человек, и... как доложили мне удильщицы. Хе, бросил смешок Паттисон. Да-да, и чтобы я больше не слышала, что средства, потраченные на сеть моих шпионов, пустая трата серебряков. Горда Мими собой. Так вот, это, смотрит на Авикту. Это ученик Осити Ливерда. Новая волна удивления. Единственная, кто не повела бровью, сама мать названной. Быть такого не может. Потупила взгляд. Или, хм, в голове уже строятся планы, которые бывшая лисица не озвучит даже союзникам. Ведь, союзники ли вокруг, значит, слухи правдивы. Отпевает. Ага-ага. Передает Мими картину Меридиан. Скромница разглядывает полотно. Этот парень участвовал в побоище с Виктонной. И он убил ее. Хе-хе-хе. Алый принц, значит, прочитал Далатон название картины. Я все еще не совсем понимаю, что вообще произошло на территориях шутов. Никто не знает. Пожала плечами Верда. Это была ложь. И пока Авикта пыталась построить план, подоплеку к нему дала Меридиан. Я, ее голос тих, но все присутствующие стихли. Хочу его, аво. Вклинился молодой парень, что до этого просто курил. Дочь суккубы наконец изъявила желание. Что за день? Молодец, Мериди. Искренне рада Мими, треплет подругу за плечо. Но тебе придется встать в очередь. Ядовито улыбнулась Верда. Вот так все и произошло. Смотрит на меня Авикта. Наши удильщицы есть везде и всюду. Жаль, что они одноразовые, ведь больше так поймать тебя не выйдет. Я права, КХМ. Массирую висок. Это вообще ничего не объясняет. Недоволен я. Разве? Смеется розовая, но на выдохе становится серьезней. Скажи мне, Коста. Узнаю взгляд. Оценка. Насколько глубоко ты находишься в игре? Достаточно, чтобы смотреть на вещи трезво. Гуляет карта по моим пальцам. Повстанцы, вражда кланов, уклад и строй цветов, смотрит на мою мимику. Да, вижу, ты многое знаешь, зараза. Она слишком легко читает меня. Если ты хочешь моего доверия, а этого не будет, то говори как есть, Авикта. Ух, когда такой юноша так строг, двигает плечами, изображая дрожь по телу. Трусики дев, наверное, сами слетают, ничего не отвечаю. Сам факт, что у моей дочери появился ученик, говорит о многом. Я обязан сказать это сразу. Фаворит. Приподнимаю подбородок. Я фаворит Осити. Ау. Удивленно. Холодная Оси так и осталась. Холодной. Ты ни черта не знаешь собственную дочь. Спасибо, что сказал, Кван. Это показывает твою верность и то, что тебе открыто чуть больше, чем просто серому игроку. Глубокий выдох. Мне нужна помощь. Смешок. И так вышло, что единственное, кому я могу доверять, это моя дочка, которая приблизилась к территории греха. Подарок судьбы. Помощь. Поднимаю бровь. Я делаю ставку. Кван. Отпевает еще. Ставлю все. Слушаю. Наконец решаю убрать карту в рукав. Глава 3. Все по порядку. Часть 3. Дом греха. Смакует название. Сейчас раздроблен как никогда. Я люблю этот клан. Это мой дом. Моя обитель, которую я искала. Ведет пальцем по каемке бокала. Тающий лед дает треск. Семьи тянут одеяло на себя, и чем больше я пытаюсь в этом разобраться, с чего вдруг случился раскол, вспыхнули зрачки, тем больше понимаю, что повстанцы приложили к этому руку. Розовый клан гниет изнутри, фыркает. Мне нужна помощь, чтобы найти эти гнойники. Причем тут, Осити? Ты меня не слушаешь, Коста, улыбочка. Единственное, кому я могу доверять, не опасаясь кинжала в спину, это игрок извне, и еще лучше. Настоящий родственника. Очень горько произнесены последние слова. С чего вдруг Аси? Госпожа Осити согласится на это? Хрустнул я пальцем. Ну, это уже моя забота. Тактичное не твое дело. Ладно. Почему я? Чуть наклоняюсь. Почему удильщицы просто не взяли Осити? Правило, милый Коста. Говорит как будто что-то понятное. Всюду глаза, уши, злые языки. И если бы дом греха похитил наследницу лисиц? Хе, даже тайна. Мой... цокает. Бывший узнал бы об этом. Начинаю соединять картину. А я никто. Киваю. Серый игрок. Да, твоя слава растет, но, насколько мне известно, она еще не дошла до древа. Щелкает по стеклу. Даже если оранжевые знают о вас, для всего мира вы все еще в пути. Похитив меня. Ох, как грубо звучит. КХМ, похитив, ты заставишь Осити прийти за мной. Прислоняю пальцы к подбородку. Она придет сама и сделает это тайно. Все верно. Ни один из порядков и законов не будет нарушен, если никто не узнает, что моя дочка была в инкубусе. Поправляет колечко. А с чего ты решила, что она придет? Включаю дурака. Я ученик, да, отвергнутый в чувствах, тоже да. Ей плевать на меня, сам-то себе не ври. Оттопыривает палец, сжимая бокал. Моя дочь ни за что бы не взяла себе ученика, не питая она хотя бы толику чувств. Я знаю ее, нет, но повторюсь, это ставка, сыграет ли она, посмотрим. Предсмертный голос, не доверяй Верда, теперь становится понятней. Оцени ситуацию, Кван, спокойней. Я в сердце розового клана, меня тянут в клубок их интриг, и хотят затянуть Осити. Все, что я сейчас могу, это подыгрывать, попытаться сбежать или дождаться любимую. Долг игроков сражаться с повстанцами. Завиток, все же я в инкубусе, у меня есть шанс исполнить твою последнюю мольбу. И что дальше? Так ты готов сотрудничать? Вновь облизнула край губы, будто у меня есть выбор. Ставлю репру в защиту. Ты мой гость, Алый Принц. Встает Рикта. Да чтоб меня. Даже такое простое движение заставляет пожирать эту женщину взглядом. А все лицо. Лицо, которое я люблю. Чуть выдыхаю. Я люблю Осити не за внешность. Раньше да. А теперь, есть что-то большее. Позволь, указывает на зеркало со шкафчиками. Не дождавшись согласия, подходит к нему и достает значок. Прямо как у лисиц. Только это сердце, окутанное терновой лозой, это не совсем знак клана. Опять уловила она мои эмоции, но более весомый аргумент твоей безопасности. Теперь подходит ко мне, секунду смотрим друг на друга, и женщина нацепила украшение на мою грудь, слишком близко, от ее волос пахнет цветами. Этот значок, дьявольская улыбка, значок игрушки. Что? Скривился я. С этого момента для всех Алый Принц становится моей игрушкой, загибает пальцы. Тебя нельзя трогать ни в какой форме или виде. Все жители и обитатели замка знают, как опасно ломать мои игрушки. Ты можешь ходить где хочешь. И если есть разрешение, спать с кем хочешь. Загибает последний. Дуэли разрешены, но только под эгидой печатки. Само собой не смертельные. Я не буду тебе подчиняться. Желание сорвать эту штуку сильно как никогда. Я и не прошу. Хочет прикоснуться, приподнимаю руку. Хе-хе, это игра, Алый Принц. Просто игра, будь моими ушами и глазами. Поверь, быть другом Авикты Ливерда большие перспективы для твоего будущего как гамблера. Возвращается на место, мы будем ждать мою дочку. Играй роль, Коста, как далеко. Благодаря сети шпионов Миви Миктис, открытым дорогам и духам, играет мимикой, покачивая головой. Урошение в виде замочка на шее дает звон. Тебя доставили сюда за 48 часов. Мои глаза округлились. 2 дня, перевариваю. Меня держали без сознания 2 дня. Сучий яд, это не шутка. Думаю, Асе понадобится куда больше времени. Подливает себе еще. Так что у тебя будет МНАО времени влиться в нашу атмосферу. Подмигивает. ХМ, как ни крути, но это действительно шанс для меня. Я могу многому научиться, узнать вплотную новый клан, еще больше заработать себе славу и силу. Я должен становиться сильнее. Настолько, чтобы, встретив отца Осити, без страха стать частью персиковой лисицы. План следующий. Узнать больше. Найти в инкубусе 5-го духа для своей руки. Научиться бороться с отравой удильщиц. И выполнить просьбу Авиктаны. Ладно, беру уже давно стоящий бокал. Тогда, госпожа Авикта, делаю глоток. Ух, мать, сколько тут градусов. Чуть морщусь. КХМ, вы должны рассказать мне про ваш город. С удовольствием. Она возбуждена, будто мы сейчас займемся сексом, а не лекции про устройство дома греха, постоянно напоминая себе, кто передо мной сидит. Действительно пытаюсь запомнить, поглощаю информацию. Количество имен разных семей зашкаливает, запомнить их всех за раз невозможно. Но Авикта сказала, что лично познакомит меня с главными и весомыми фигурами. И да, я буду представлен как ее игруша, раб, если без игривых названий. Конкретно по этому поводу она сразу выделила имя Меридиан. Не понимаю, как пока все работает, но эту девушку мне нужно сторониться. Дочь Суккубы, Меридианоид Суккуб, одна из самых старых семей розового клана, основателей инкубуса. Сам город поделен на зоны. В центре возвышается замок, именно здесь будет мой временный дом. В замке живут элита из элит. Считай как общежитие, потому в одном зале спокойно могут встретиться непримиримые враги. Дальше от замка как лепестки идут районы. 4 по каждую сторону света окольцовывает все это дело обычные дома граждан, спальные места вытроены буквально под стенами. Первый район розовый, вдается подробнее Викта. Самый легкий, непринужденный, именно там отдыхают жители города. Лавки, ремесленные мастерские, парки. КХМ, женщина заметно расслабилась в моем присутствии, ведь агрессии во мне поубавилось. Потому мать Осити села рядом со мной. Дальше красный. Красный, инкубус. Красный, неужели завиток имела в виду? Красный район наше сердце и лицо, именно в него стремятся попасть все гости инкубуса, хе-хе даже другие игроки. Как бы описать его одним словом? Барабанит ногтем по подбородку. Бордель. Верно. Смеется. Красный — это огромная площадь всевозможных удовольствий, все, что тебе придет в голову, можно найти там. Закинув руку на спинку дивана, еще немного и приобнимет. Затем черный, там обитают стражи нашего города Спектр-Арбитр, там тоже можно получить удовольствие. Если тебе нравятся сломанные кости и пытки, не могу даже представить, как закон и инкубус сочетаются вместе. Последний, тут Викта чуть потупила взгляд, улыбка на мгновение исчезла. Бардовый, жду описания, но его нет. Это единственное, что я запрещаю тебе, Коста. Не понимаю, хочу пить, но не буду. Бардовый — слишком злачное место, самый маленький лепесток инкубуса, и самый кровоточащий. Она действительно серьезна. Тебе туда нельзя, не нужно. То, что ты можешь там увидеть, может пошатнуть твое доверие к розовым. Еще раз, по поводу дуэлей, перевожу тему. Как я уже сказала, оппонентов у нас предостаточно. Все мы любим играть, ведь это суть гамблеров. В очередной раз акцентирую внимание на кольцах Викты, все они украшены камнями. Но почему-то мне кажется, что как минимум половина из них магические. Выдавать информацию о моем знании про колечки не буду. Ну вот и все. Резко встала она. Сейчас в замке должны быть те, с кем тебе нужно познакомиться, и нужно показать твою обитель. Тоже встаю. Беру трость и, чуть пристукнув, унимаю дрожь в коленях. Как учил Парсия, умей в маске Кван, играй свою роль. Глава 4. Зубы. А Викта ведет меня по коридору, а я без особого энтузиазма разглядываю округу. Без особого, потому что, присытившись роскошной жизнью, теперь меня сильно впечатляет местное убранство. Дорого, богато, чисто. Черный камень украшен густо розовым цветом, занавески, ковер. Картины изображают разных игроков, порой встречаются пустые доспехи. ХМ. Останавливаюсь у одного из истуканов с алебардой. Чувство игры сигналит. И будто услышав этот зов. Черт. Доспех повел на меня головой. Да, Коста, эти болваны, духи. Хихикает Верда. Стража замка, которой заведует мистер Долтон. Как такое возможно? А хотя, вспоминая судью Авики, не один дух, но сразу много. Да только сколько боевых единиц входит лишь в одного духа этого Долтона? Сильный игрок. Ихе, тиска младшего в Отсбери. Это имя не оставляет меня в покое. Осити никогда не рассказывала, но я увидел, понял еще одну черту духов самостоятельно. Они делятся на 3 формы. Один призыв, один дух, один призыв, парные духи. Рыцарь с конем старший Перу. Или моя голодная пасть. Один не может сражаться без другого. Один призыв, группа духов. Много небольших слуг, слабые по отдельности, но вместе как один организм. Все карты в моей руке относятся к первой форме. А что, если попытаться найти третью? Но вот проблема, предугадать это невозможно, как и карты способностей, решает случайность. Высшая лига, принц, ей весело. Сколько всего тебе предстоит открыть, хе-хе. По новой смеряет меня взглядом. И вновь один в один, как смотрел Осити. Только при нашей первой встрече, опытная смотрит на юнца. ХМ, вот только я не тот же самый юнец. Кстати, почему Алый Принц? Возобновили мы движение. Неужели только из-за? Водит пальцем по лицу. Прокаженные духи. Холодно отвечаю. Это мои духи. Мой интерес растет. Закусила губу. Не успеваю отреагировать, как мы подошли к одной из дверей. Это покой Миви Виктис. Она больше всех хотела тебя увидеть. Я что, звезда театра? С чего такой интерес? Да, Алый Принц заработал хоть какую-то репутацию, но чтобы настолько. Мими, дорогуша, без стука открывает дверь. Посмотри, кто пришел к тебе. Новая комната в 3 раза больше, чем любое помещение поместья в Отсбери. Первое впечатление. Мастерская. Фигурки по дереву, картины, много разбросанной ткани на полу. Кто бы тут ни жил, Творчество она любит, чтоб меня по кругу пускали. Ха-ха, девушка, покрыта пирсингом. Ух, она вся в нем. Штаны, сапоги. Да вот куртка на ней укорочена, оголяет живот, а по воротнику идет мех. Судя по платью самой Авикты и наряду новой знакомой, розовые гамблеры полностью свободны в одежде. Интересно, как жители относятся к владельцам карт? Преклонение, или Алый принц, вживую. Мививиктис стояла на складной лестнице. До нашего прихода тянулась за книгой. Огромный стеллаж книг во всю стену. Картежница проскользила вниз, ау, упала, и резко поднялась, по комнате разлетелись листы бумаги, как на картине, подбежала, к картине, дергаю бровью, КХМ, прокашлялась розовая, да вот только меня настиг новый шок, ее глаза, радужные, определенно зрачки источают силу клана, но переливаются всеми цветами сразу, определить, к какому именно клану принадлежит эта особа, невозможно. Мививиктис Нрейка Асабилла, третья дочь по косвенной ветви Асмодея, сделала реверанс, но затем вырвался смешок, а за ним дикий гогот. Срань, это а не имя. Проводит пальцем по носу. Просто Мими. Приличие, Мими. Выдохнула Авикта. Да-да. Тянет мне руку для рукопожатия. Приятно познакомиться. Да. Пожимаю. Приятно. Мими. Также сокращала свое имя Вивиан. Мода, значит, предмет искусства все же себе забрала ты, Верда. Жаль. Показывает язык. Я уже давно не трахалась со знаменитостями. А, она намекает, что пирсинг на языке дает иные ощущения от... Да, милая, отвечает Викта. Пока он только мой. Затем обращается ко мне. Именно сеть удильщиц Мими доставила тебя сюда так быстро. Вот как, не озвучиваю, но обязательно спрошу Мими лично про старшую. Аппарат моего удивления и не думал заканчиваться. Что? Выхожу вперед, как это, и смотрю на свою картину, что висела на стене, новая работа белой лилии, легонько ударила по моему плечу Мими, хе-хе, КХМ, сверлю ее взглядом, а он суров, шепчет пирсингованная, очень, кивает Викта, Виви, вот что она рисовала в тайне от всех, она рисовала меня, почему не показала, ведь получилось, красиво, непроизвольно выпалил я, принцесса шутов всегда на высоте, от Мими исходит странное и очень, знакомое чувство, будто девушка не из розовых, но истинный шут, очень шумная, активная, и это сыграло злую шутку. Мими хотела показать что-то еще, а ее стол был завален в том числе и оружием. Она схватила клинок, чтобы откинуть в сторону. Хе-хе, черт, показалась Ван, готовясь принять удар. Ух, не испугались розовые, наоборот, что первое, что второе впечатлены. Прокаженная, непроизвольно тычет мечом, понимает, откидывает. Прости, подруга, стучит по макушке. Репра, стукают ростью, все в порядке, успокойся, ха-ха-ха, растворяется страж, и подчиняется, ха-ха-ха, хлопает в ладоши Мими, ммм, возможно, с тобой действительно будет весело, Алый принц, Кван Коста, поправляю воротник рубашки, может хоть разочек, состроила радужно глаза и жалостную гримасу, обращаясь к Викте, нет, значит нет, на мгновение стало холодно Верда, дьявол, щелкает, попрощавшись, меня повели дальше. Мими еще какое-то время махала нам в спину рукой. Хочу спросить про цвет зрачков, но пока воздержусь. Видишь, Коста, как важен твой значок, берет меня под ручку женщина. Все в грезе своенравны, вольны, они просто берут, что хотят. Плохо признавать, но мне действительно становится спокойнее рядом с мамой Асити. Она моя броня от греха. Эх, и как бы ни стала моим ядом, если все ведут себя так, держу спину. То почему все не скатывается в хаос, из-за него, хитрая ухмылка, очевидно, она произнесла это раньше времени, ведь мы очень долго шли по коридорам, порой встречались другие игроки или слуги, с ними меня не знакомили, и одна увиденная сцена заставила злиться, каха, горничную грубо прижал к стене какой-то парень, он душил ее одной рукой, ты опоздала, кричит он, зрачки обычные, аристократ, когда я говорю прийти ко мне в комнату, значит прийти немедленно, г господин, пытается что-то сказать, а слюни стекают по подбородку, ускоряю шаг, Коста, попыталась остановить Авикта, ну ладно, играет пальцами, приблизившись вплотную к увольню, сам сжимаю его вытянутую руку, какого, возмутился тот, а потом почувствовал мощь прокаженных пальцев, ффф, силой убираю его конечность, выгибаю еще сильнее, и вот он падает на колено. Какого черта, восклицательные и вопросительные знаки, рот закрой, всмотревшись в мой алый зрачок, вся спесь сошла на нет, цела, Обращаюсь к горничной. Она безмолвно закивала. Надо ли описывать степень отрытости наряда горничных, чего только стоит подол выше колен и чулки. А, подошла ближе Авикта. Мистер Монтер, кивает. Сколько раз вам говорить, не причинят сильный вред маленьким феям. Театрально смотрит на свои ногти. Занимайтесь с ними любовью сколько хотите, все горничные обучены и в хорошем достатке. Боги, с разрешения можете делать что погрубее, но только с разрешения. Акцентирует внимание на последнем. Я, все еще терпит мою хватку. Шлюх не спрашивают. Эх, немного подумал Авикта. Мистер Монтер, брат Монтера таки, низшая семья, которая кое-как получила приглашение жить в замке. Новички. Пока не понимаю, к чему эта информация. Арбитр еще не беседовал с монтерами про поведение. Небольшой урок пойдет на пользу. Облизнула край губы, как одна из старших над замком. Чмокнула губами. Разрешаю своей игрушке наказать взорвавшегося аристократишку. Госпожа Верда. Наконец дошло до него, с кем он говорит. А я, хе, показываю зубы. Хруст. А-а-а. Полностью завалился монтер на пол. Рука сломана. Пробует поднять голову. Трость прижимает щеку. Еще раз ты тронешь слуг сверх меры, или одна из них неожиданно пропадет. Наклоняю голову, и Алый Принц вынесет тебе приговор. Каха, плачет. Понял, понял. Простите меня. Ты как, золотце? Поправляет платье Авикта горничной. От греха подальше, перевожу тебя в северное крыло, там покой принца. Спасибо. Ей страшно, и одновременно она рада. Иди, отпускает. И мы тоже. Коста, арбитра редко можно подловить в замке. Перешагивает монтера. Приберитесь за собой, мистер монтер, вечером жду вашего брата в своих покоях. Скулеж аристократа быстро стих, когда мы завернули в очередной коридор. Вот так просто, черт, мне кажется, даже проще, чем у шутов. Твое положение играет огромное значение. Давненько я так не веселилась. КХМ, снова приобнимает мою руку Авикта. Да так сильно, что локоть зажат грудью. У тебя есть свой стиль, похвально. Стараюсь не реагировать. И редко можно увидеть игроков, кому не плевать на окружающих. Ау, сама себе что-то придумала. Или ты надеялся на благодарность той девушки? Я остановился. Помог, потому что мог помочь. Локон волос упал на мой глаз, но все равно смотрю на Авикту. А она засмотрелась. Интересно. Приподнялись уголки губ. Розовые зрачки сверкнули. По телу прошли мурашки. Чуть ослабив хватку, теперь она показывает, что не против того, что моя рука утопает в ее груди. МММ. Дыши ровно, Кван. Дыши ровно. Глава 5. Знакомство. Следующая остановка случилась в большом зале на среднем этаже замка. Как пояснил Авикта, изначально замок строго делился на этажи влияния. Снизу меньшие, и чем выше, тем сильнее игроки. Теперь же имеет значение только верх. Всего в замке живут больше сотни людей, картежники и их семьи. Само собой в Инкубусе есть своя академия и много серых игроков. Но это я отвлекся. Пик власти, он же покой Авикты, одна из комнат, другие занимают четыре главных семей. Итого сильные дома греха. Розовая Верда, семья Суккубы, семья Арбитра, семья Асмодея, Мими из них, семья Варьяж, пока не встреченный Долтон как представитель. Сейчас меня привели в один из залов отдыха. Стараюсь, но получается очень плохо, не смотреть на дальний диван. Прямо сейчас девушка, оседлав мужчину, скачет на нем. Подол прикрывает полный обзор, но сдержанные стоны и звуки дают понять, чем они занимаются. Это норма, видимо, да. Авикта подвела меня к круглому столику. В кресле рядом сидел очень худой парень. Болезненная худоба, но это обман. Даже под одеждой видны сухие мускулы. Одна сторона головы выбрита налысо, на другой короткие волосы, несколько шрамов у губ. Розовые зрачки постоянно движутся, читая листовку. Саму листовку сжимает металлическая перчатка, каждый палец заканчивается острием, будто когти хищной птицы. За спиной парня дух, безголовая дева в набедренной повязке, грудь не прикрыта, но нет женских признаков, все гладко, как панцирь. Из шеи бьет розовое пламя, а само тело духа, ух, гора мускул настолько перекачана, что бицепс будет с мою голову. Очевидный страж сжимает двуручный топор и при приближении закидывает его на плечо. Господин арбитр, кивает Рикта, даже отдыхая работаете, Верда, оторвался парень от бумаги. Его взгляд как у мертвой рыбы, но рот скривился в оскал, показывая клыки. Теперь чувствую, после Авиктаны я могу определять силу игроков с первого взгляда. И этот арбитр столь же могущественен, как завиток. пришла показать мне новую игрушку, думаю, вы все уже знаете, улыбается. Это Кван Коста, Алый Принц, и да, на ближайшее время он будет моим благословением греху. Не выдаю никаких эмоций, но не отрываясь смотрю на арбитра, он поступил так же, гляделки затянулись. От тебя будут проблемы, соприкоснулись когти друг от друга, дав срежет. Пока ты в гостях госпожи Авикты, откладывает листок, оттопыривает три пальца. В инкубусе можно все, при соблюдении кодекса и трех правил. Киваю. Первое. Получай удовольствие, которое не вредит другим. Если я узнаю, что ты изнасиловал кого-то без его согласия, я отрублю тебе башку. Ага. Второе. Контракты подписываются и утверждаются только в спектр-арбитр. Если я узнаю, что ты берешь рабов в обход правилам, я отрублю тебе башку. Хе, не смог удержаться. Прости, удивился арбитр. Значит, рабство взято под контроль, цокаю. А что, если отец продаст свою дочь без ее согласия? Хорош, расплылся в улыбке законник. Каждый случай рассматривается в спектр, идет расследование, выясняются желания. Чтобы ты понимал, Коста, бросает взгляд Викта на парочку в углу. Мы заботимся о своих рабах. Выплаты порой бывают огромны, и даже та бедолага, ух, ее семья не знает горя. Бедолага, ухватился арбитр. Алый принц помог одной из горничных, не переживайте, я лично займусь этой проблемой. Хм, недоволен он, но продолжил. Третье и самое главное, лицо исказилось в отвращении, это действительно важно для него. Не смей трогать детей, рожденные и привезенные в инкубус обязаны встать на учет смотрящих. Хе-хе. Вновь подключилась Авикта. Дети неприкосновенны, и только в инкубусе возраст взросления увеличен. Обходит меня, встав с другой стороны. Мы называем это путь целомудрия, сдерживать свои чувства, позывы, а потом можно окунуться с головой во все человеческие грехи. Если я узнаю, что ты причастен к торговле детьми или насилию над ними, отрежешь мне башку, вижу, мы поняли друг друга. Снова скалится арбитр. Честно говоря, почему-то камень с плеч. Я переживал по поводу отсутствия правил в инкубусе. Опираюсь о трость. Но теперь, услышав их, меня все устраивает. До меня доходили слухи. Наклоняет голову. Принц выносит приговор. Да, когда это необходимо. Пока глава закона здесь, мне нужно закинуть лассо. Господин арбитр, оба игрока удивились. Да, скрестил законник пальцы. В моей руке все еще не хватает карты. Говорю спокойно и уверенно. Найдутся ли в вашей тюрьме недостойные души, прокаженные, если быть точнее? Ух, Коста, закусила губу Авикта. Даже так, засмеялся арбитр, но он заинтересован. Давай мы обсудим это на рассвете, взаимовыгодный контракт. Ну все, пока хватит, вклинилась Верда. Косте еще много с кем нужно поговорить, не смею задерживать. Вновь берет листок, жду Алого Принца в спектр-арбитр. Да-а-а. Громко вскрикнула на весь зал наездница, вернувшись в коридор. А ты времени зря не теряешь, почему-то довольно розовая, мне нравятся решительные юноши. Ну что сказать, слабая улыбка, порой я умею удивлять. Аси-аси, проводит пальцами по косе, когда же ты научишься веселиться, возобновила шаг Викта, а меня на мгновение накрыла грусть. Асити, где ты, все ли с тобой в порядке, мне придется сказать много раз прости, ведь я не сдержал обещание защищать тебя. Дьявол, дорогуша, остановила Авикта служку. Где сейчас Долтон? В комнате. А, поняла, не дала закончить. И, подарив мне ну очень раздевающий взгляд, сейчас станет веселее. Подмигнула. Но за что я точно не буду извиняться. Эх, мы верны друг другу. И что бы ни происходило вокруг, это не изменится. Обнаженные тела, пф, чего я там? Авикта распахивает двухстороннюю дверь. Не видел. Ммм, давай еще. Ха-ха-ха. Передо мной предстала оргия, не только люди, духи, целая фантасмагория похоти в едином потоке. Девушка с телом змей обвивает другую девушку, длинный язык облизывает шею, затем проникает сквозь сомкнутые губы, да так глубоко, что горло целованной раздулось. Чернокожий мужчина с четырьмя руками насаживает на себя розово-глазую, свободные руки ласкают других. Еще в углу мужчина, а над ним нависает не то волк, не то чудовище, и он, ох, черт. Приватная комната отдыха мистера Долтона. Приглашает меня зайти первым, Верда. И смотри под ноги. Помолиться бы Марии. Да вот женщина в ее образе старательно сосет чужое достоинство. Дом греха. Воистину греха. Чуть выдохнув, шагаю вперед. За мной моя проводница. Пот, пыль, дым. Все пропиталось миазмами, Какофония голосов наслаждения звучит как музыка. Обхожу очередной акт совокупления, одергиваю плечо. Кончик змеиного хвоста хотел прикоснуться. Долтон всегда отдыхает, как в последний раз. Прильнула к моей спине Авикта. Ух, помогла сделать шаг назад. Голая девушка пробежала мимо. Но лучше так, чем быть неудовлетворенным новым днем. ТЦ. Ее грудь упирается в спину, руки гладят мой торс, идут все ниже. Где? Шмыгаю носом. Долтон, ммм, указывает на сидящего в центре. Единственный, кто не участвует в оргии, но приобнимает двух духов с обеих сторон от себя. Будь осторожней, Долтон остер на язык, и будет провоцировать. Шепот на ухо. Он первый в числе подозреваемых на измену. Еще немного и Верда запустит пальцы под мои штаны. Игнорирую. Шагаю дальше. А Викта явно расстроилась на мое бездействие моментом. Странно. Слышу позади. Но вот мы оба предстали перед защитником замка. А Викта. Дружелюбен Долтон. Решила присоединиться. Лекарство там. Вальяжно тычет пальцем. Не сегодня, Долтон. Поиграла глазами А Викта. И ты знаешь, бессмысленные оргии мне наскучили. Пришла показать игрушку, густые бакенбарды, дерзкий взгляд, зализанные волосы, черты его лица, как бы сказать мягче. В общем, смени ему одежду и поставь в таверну, выглядит как тугодумный вышибала. Ну и рожа, ха-ха-ха, духи по обеим сторонам поддерживают смех. Левая, смесь человека и собаки, тело женское, а голова животное, она обнажена, но из-за густого меха, на шее ошейник. Правая, мертвец, да, тоже голый. Мертвенно-бледная кожа, но все тело усеяно следами от черной помады. Челка закрывает глаза. Алый принц, да, новая оценка. ПФ, картина лучше оригинала. Вижу, сейчас скажет глупость. А твой член тоже в краснохватке, парень, ха-ха, хе. Улыбаюсь в ответ. Хотите посмотреть поближе, мистер Долтон? Эр-эр-эр. Наклонилась ко мне женщина-собака, злобно зарычав. Дерзкий, значит, сигарета в зубы. Мертвичка зажгла спичку. Прикур, выдох. Ты смотри, влияние Верда не бесконечно. Игрушка. Могу сказать то же самое. Спокойно говорит Викта. Между ними напряжение похлеще, чем бушующая оргия вокруг. Ученик Асити. Вдох-выдох дыма через нос. Говорят, каждая из дочек краше, чем их мать. Вот бы лисичка заглянула на огонек. Трогает себя за пах. Вот ты мразь. Хотя сама Викта сказала не реагировать. А вот-вот вспыхнет. Мой учитель. Успеваю убрать раздражение своего гида. Не интересуется шлюхами. Смотрю на духа собаку. Я люблю животных, а они отвечают взаимностью. Вот она рычала на меня, и вот я глажу ей за ухом. Маленькое действие оскорбило Долтона лучше любых слов. Трикс. Шикнул он. Дух, поджав уши, вернулась под бок. Ты сильный игрок. Чувствую. Новая затяжка. Несколько моих учеников в академии смогут потренироваться. Не могу обещать. Пожимаю плечами, что они будут целы после этого. Хе-хе-хе. Прикрывает рот ладошкой Авикта. Вам еще чего надо? Господа, не хочет продолжать диалог Долтон. Для первого знакомства хватит. Кивает Верда. Когда пробирался наружу, чувствовал его взгляд на своем затылке. Долтон Варьяж, можешь ли ты быть новой Авиктонной? Глава 6. Гнев палача. Дальше было еще несколько незначительных разговоров. Авикта хотела показать меня Асмодею, но тот уехал по делам. Финальный аккорд. Мы вернулись на пик. Моя комната самая дальняя. Розовая сказала, что одна из доверенных слуг будет моей свитой, если я решу выйти в город в одиночестве. ТЦ. Путь к побегу отрезан. И снова она подчеркивала, что каждый игрок цвета греха попытается мной воспользоваться. Мои слова, мои действия, даже мысли. Все нужно держать под контролем. Каждый может быть врагом. Искоса поглядываю на Авикту. Ведь и она может быть самым опасным противником. Вот черт, остановилась. Что, перевожу взгляд, смотрю прямо. До моих покоев всего несколько метров, и на полпути стоит девушка. Словно статуя. Она вообще дышит. Черное платье, грустный взгляд, кольца с цепочками, слои косметики, в частности пудра. Она розовый игрок, но выделяется среди всех мной увиденных. Жуть. Животная жуть идет по позвоночнику. Меридиан. Чуть выдохнула Авикта, а затем натянула улыбку. Поджидала тебя. Хотим не хотим, но девушка дождалась сама, пока мы подойдем. Госпожа Меридиан. А во. Верда впервые дала реверанс. Позвольте представить. Кван Коста. Он же Алый Принц. Меридиан ничего не ответила, бросила взгляд на меня, а затем потупила его. Ручка приподнялась. Ее пальцы дрожат. Приятно познакомиться. Поклон по всем правилам. Нежно соприкасаюсь с ее пальцами. Хочу поцеловать. Одернула она руку. Еще взгляд на Авикту. Еще раз на меня. Губы двигаются, но никаких слов. Как будто задавшись, Меридиан поспешно пошла прочь, вцепившись руками в подол. Щурюсь. Что это сейчас было? Ох, меня не спрашивай. Выдохнула Авикта. Дочь суккубы странная даже по нашим меркам. Открывает мою комнату. В оргиях не участвует. Фаворитов не имеет, даже любовников нет. Честно говоря, звучит как норм, ловлю взгляд Верда. Ну да, забыл, где нахожусь. Тут будет твоя обитель. Раскинула руки мать Асити. Моя комната дальше по коридору, другие в этом крыле пустуют. Так что, похабная улыбочка, я всегда под рукой. Это точно комната для гостей, после такого физически не смогу ночевать где-то еще. Большая, огромная. Широкая кровать с занавесками, несколько шкафов, в углу выложены подушки с кальяном, полки с книгами, там что, цепи на стене, запас всевозможной защиты там, указывает, алкоголь, курево, пыль здесь, открывает несколько шкафчиков, на сегодня все, тебе нужен отдых, спорить не буду, разминаю плечи, если захочешь покинуть замок, или скажи мне, или одной из слуг, подходит ближе, проводи время в удовольствии. Но помни про план, все еще не до конца понимаю, в чем он заключается. Авикта поправляет мой воротник. Слушай, запоминай, гладит мою шею. Ты игрушка Авикты Ливерда, к тебе будут тянуться. А что если я предам тебя? Легонько сжимаю ее предплечье. Сыграю свои карты на пользу себе. Это возбуждает, да, ей нравится моя грубость. Ходить по грани, пить этот источник до конца. Это жизнь Габлера, это жизнь дома греха. Лицо Авикты преступно близко к моему. Кто кого перехитрит? Коста, еще немного и поцелует. Как же хочется. Черт, втягиваю воздух через нос. Шаг назад. Играем, госпожа Авикта. Играем, Кван Коста. Виляя бедрами идет к выходу. Сладкого отдыха. Кладет ключ на столик. Выходит. Ха-ха. Протяжно выдыхаю. Не хочу быть юношей. Не хочу, но против природы идти сложно. Все, что я увидел сегодня, заставляет меня возбудиться не на шутку, познав вкус любви, и теперь не иметь к ней доступа. Пытка. Никогда бы не подумал, что передо мной замаячит такое скверное слово, как измена. Да, мать Асити тянет меня на измену. Чтобы остудить голову, отрываю окно на полную, впускаю ветерок. Вид, конечно, роскошный. Инкубус как на ладони. Черный дым, звук жизни, розовый цвет. Вдох, выдох, любимая. Как же я хочу увидеть ее. Я скучаю, уже скучаю. 2 дня назад, кха, Коста, моментально встала Асити, заняв боевую стойку. Резкие движения головой, поиск врага, поляна пуста, за боевым куражом накрыла тревога, за тревогой, Коста, страх, Коста, снова и снова кричит Асити, пытаясь найти взглядом любимого, и больше всего боится найти его тело. Закрыв глаза, Асити отругала саму себя. Присутствие Косты, их путь, ее чувства, сильно расслабили наследницу лисиц. Такая жалкая засада, злиться теперь на себя, и попалась как девчонка. Бальтазар подает признаки жизни, цел, подходит ближе. Конь рывком встал на ноги, Асити похлопала его бок, животинка, также не найдя хозяина, агрессивно завопила. Эй, тише, зажимает его морду ладонями. Тише, парень, мы найдем его, слышишь? Подействовала. Еще разок окинув поляну, наконец Асити видит оставленное письмо, читает, сминает листок, жду встречи, процеживает сквозь зубы, только одна тупорылая шлюха могла оставить это, плюс удильщицы, подбирает рапиру, загоняет в ножны, я знаю, куда увели нашего Косту. Бальтазар встал на дыбы, затем, опустив голову, принюхивается, запах крови, загорается искра надежды, возьмешь след, конь фыркнул, само собой. Хорошо, хватается за его гриву и легко забирается на спину. Держись, Коста, я иду. Планы, зов клана, все отошло на второй план, все неважно. Прежде чем тронуться с места, Бальтазар встряхнул головой, в неразборчивом ржании Асити смогла прочитать вопрос. Само собой, взгляд похолодел, палач в гневе, я убью любого, кто встанет на пути. Прокаженная сторона Бальтазара будто застыла в пугающей улыбке. Громогласное ржание, удар копыт. Спасители сорвались с места, пробивая лесную чащу. Глава 7. Загадки и ложь. Спал я. Плохо. И нет, дело не в пошлых мыслях. Тяжело спокойно лежать на кровати, зная, что те же удильщицы снова нанесут удар. Хотя с чего бы, Авикта все обставила так, что мое присутствие не больше, чем прихоть. Эх, закидываю таблетку, смотрю на рассвет. Ну как рассвет, в инкубусе постоянно темно, темные здания, темные тучи, темная листва, и только слабые просветы в тучах дают понять, что за ними взошло солнце. Еще я решил сделать глупое и одновременно весомое изменение в защите. Хе-хе-хе, разминаясь, размахивает четырьмя клинками мясник. Впервые он становится стражем, установка одна, любой, кто попробует меня убить. Ха, да, режь на месте.